Глава шестая. Беспризорные деньги. «Что там?» – спросила Машка. «Паспортов нет, ни моего, ни Якова. А это что?» Эля с таким недоумением уставилась на вынутую толстенную пачку евро, будто была не бухгалтером, а африканским аборигеном. Просунула руку поглубже, там лежало еще три. Навскидку 40 тысяч. «Нифига себе!» – присвистнула Машка. «Вы что, идиоты, класть такие деньги в отельный сейф?» «Я вообще-то про них ничего не знала. Ты же вела дела. Яков что, выводил денежки не через тебя?» «Не знаю. Тут еще что-то». Эля заторможенно вытащила с самого дна прозрачный файл. В файле лежала старая салфетка. На салфетке быстрыми росчерками был нарисован профиль девушки. Чем-то рисунок показался мне знакомым. «Кто это?» – строго спросила Машка. Но Эля уже ревела, тихо глотала слезы и давилась всхлипами. Она привыкла быть невидимкой, а невидимки не плачут. «Перестань реветь. Если ты и вдова, то, по крайней мере, богатая». Тут Эля уже не смогла сдержаться и коротко взрыднула. «Первый раз в жизни я видела бухгалтера, рыдающего над пачками найденных денег. Я скорчила Машке гримасу, но она истолковала ее неправильно». «А, там же есть еще одна вдова. Но заметьте, про наличку она ничего не знает. Так что это твоя законная моральная компенсация». «Маша! Неизвестно, откуда эти деньги и чьи они. Может, мафии. И вообще, вдруг Яков сейчас вернется. А то будет, как в фильме, не может быть. Мужа вызвали как свидетеля, а жена решила, что посадили. За полдня все продала и замуж вышла. Сбавь обороты!» «Куда я улечу без паспорта?» — сказала Эля сквозь слезы. И пока это было самое разумное замечание. «Надо позвонить Красовскому, спросить, нет ли у него Якова. Куда он вообще мог подеваться?» — сказала Машка. «У тебя есть его телефон? Только секретарша и бухгалтера. Звони обоим». Ни секретарша, ни бухгалтер не ответили. «Сегодня же воскресенье», будто извинилась за них Эля. «Где он живет, тоже не знаешь?» «Знаю, в Позитано. Мы как-то подъезжали к его вилле, но я внутрь не заходила. Яков сказал ждать в машине». «Понятно. Тебе надо к нему съездить». «А вдруг это он, Якова, того?» спросила я. «Нет, не может быть», замотала головой Эля. «Такой культурный человек, они же партнеры. Я же говорю, малахольная». «Наверное, Маша, ты права», продолжила Эля. «Надо ехать к Красовскому. Больше я здесь никого не знаю». Я облегченно выдохнула. У меня давно зрело желание сгрузить Элю с ее проблемами на кого-то еще. Да и пачки денег внушали смутное беспокойство. В кино обычно вслед за кучей бабла появляются вооруженные гангстеры. «Вот и чудненько», сказала я, поднимаясь. «Маша, пошли, нам еще надо на экскурсию записаться». И тут Эля схватила Машку за руку. «Девочки, вы же меня не бросите», сказала она, заглядывая ей в глаза. «Вот как все сразу понимают, кто в нашей паре принимает решение».